Мы привыкли равнять по себе, тень своих снов начерчу на тебе. Ты не поймешь значение линий, и в океан до безумия синий будешь смотреть без остановки в моих словах, искать уловки, и не найдя подвоха ни следа, меня назовешь источником бреда. Драма жизни порой нелегка, нас отличает процент ДНК. Порой не понять из века в век, чего же желает другой человек. Затем ты свои обрушишь пласты, мысли, надежды, стремления, мечты. Я не пойму и половины, переберу все возможные мины. Драма жизни порой нелегка, нас отличает процент ДНК. Порой не понять из века в век, чего же желает другой человек. Зачастую общаются люди, но осуждать их за это не будем. Все мы непоняты слегка, но не пеняй на ДНК.